И он стал рассказывать. Я слушал его, борясь с дурнотой и слабостью. Голова у меня кружилась даже в сидячем положении. Все тело было в испарине, и рубашка прилипла к спине. Сердце колотилось так, что грудь, казалось, ходила ходуном. Но я не шевелился и слушал. Милиция давно о них знает. Еще с прошлого года, как только они свою агитацию начали проводить. Хотели с ними разобраться, но умные люди подсказали, что не надо трогать пенсионеров, лучше их использовать в темную. Самых активных трое. Главный у них бывший ракетчик, фамилия его Усанов. — А Сокольник? — спросил я. — Сокольник — ерунда, в помощниках ходит. Усанов, главный, запевала. Ненавидит всех до черноты в глазах. И подростков приучает. Клуб вообще-то хороший, только эти трое ведут там самые главные кружки. Учат обращению с оружием и взрывчаткой, ну и в таком духе. Короче, их пригласили на встречу и наплели, что, дескать, компартия жива и действует в подполье. Скоро она станет легальной и вернет обратно советский строй. А пока что есть секретные директивы про борьбу с аморалкой и развратом, вообще с коммерцией. Они поверили, они чему хочешь поверят, совсем из ума выжили. Сначала ребят на мелкие дела посылали, а потом молодняк вкус крови почувствовал, тут уж на них удержу не стало. А детей кто заподозрит? Старики-то опытные, не каждого в своей кружке допускали, проверяли сначала, присматривались, отбирали самых тупых и агрессивных. Олег их прикармливал, деньжат подбрасывал, технику, якобы для кружков, для клуба. Они у него совсем ручные стали. Потом, перед фестивалем, Усанов Олегу сказал, что хочет за издевательство над армией поквитаться. Олег сначала его отговаривал, потом они решили баш на баш. Олегу гостиница нужна была, которую турки строили. Он сам на этом месте хотел строить и потом доход получать, а оказалось, что договор с турками мэр уже заключил. Усанов обещал стройку остановить и до конца лета еще несколько акций провести для Олега. А тот, в свою очередь, сказал, что поможет с киношниками. Ну, вот, так и сговорились. Для кого Юрцев все это делает? Кто будет новым мэром? Заворуев не ответил. Он тяжело дышал, язык у него ворочался с трудом, губы и ногти на руках стали синюшными. Ладно, это не важно. Зачем компьютер украли? Хотели, чтобы мы уехали? И это тоже. Посмотреть хотели, что она там написала. Узнали, что она материалы о пожаре брала. В материалах нет ничего, 100 раз проверяли. Но кто-то шепнул, что вроде она ушлая очень. Образцовая-то. Вдруг чего увидела, что другие проглядели. Кто ее отравил? Хозяин. Чей хозяин? Твой? Олег, что ли? Нет, твой. Вишняков Григорий Филиппович. Он после Усанова второе лицо в этой шайке маразматиков. Дальше я не слышал. В голове помутилось, я отключился и упал с табуретки на пол. Очнулся от удара и с трудом поднял голову. Перед глазами разбегались разноцветные круги, а взгляд никак не фокусировался на Заворуеве. Он чувствовал себя явно лучше, чем я, потому что был моложе и крепче, но у меня было одно преимущество — масса. Я был выше и крупнее, поэтому я был уверен, что хоть мне и плохо, но продержусь я дольше. Просто я очень устал. — Чего ты еще хочешь? — Заворуев уже хрипел. — Я все рассказал. Отпусти меня. — Нет еще. — Рано. — Вернигору убили? — Нет, он сам. Хотели, это правда, но не успели. Пришли к нему, а он лежит на диване, мертвый уже. — За что его? Чем он им помешал? — Он догадывался. Актрисе кассету дал, наверное, хотел, чтобы она в Москве показала. Но она все равно в списке была, поэтому за ней следили, момент выбирали. Вот и узнали, что она к Вернигоре ходила. Испугались. Как можно сделать, чтобы до конца фестиваля никого больше не трогали? Кому твой брат доверяет? Мне, больше никому. Сможешь выкрутиться, если я тебя отпущу? Не знаю. Мне плохо. Терпи. Значит так... Игоря Литвака и всех остальных мы увезли, потому что у Игоря заболел сын. Запомнил? — Да. — Ты ничего не мог поделать, нас было четверо. Никто ни о чем не догадывается. Никто тебя ни о чем не спрашивал, и ты мне ничего не рассказывал. Приехали, через 15 минут уехали, и все. Запомнил? — Да. — Пожалуйста, Я больше не могу, мне плохо. Лисицына и Яковчика не трогать. Дать нам спокойно уехать. Актеров оставить в покое. Ясно? Его начало рвать. Я с трудом встал на колени, подполз к нему и приподнял его голову, чтобы он не захлебнулся рвотной массой. Желто-коричневая зловонная жижа лилась мне на руки, но я не испытывал брезгливости, думая только о том, хватит ли мне сил вытащить его отсюда. А может, ну его к чертям собачьим, пусть подыхает здесь. Пальцы плохо слушались, и я никак не мог попасть ключом в маленький замочек наручников. Когда я разрезал ножом веревки на ногах Заворуева, он потерял сознание. Наконец я преодолел несколько метров, отделявших нас от входной двери, и в последнем усилии толкнул ее. Уже теряя сознание, я увидел, как шевельнулись кусты, и Юра Мазаев бежал мне навстречу. Последнее, о чем я успел подумать, было, я же велел им отъехать метров на 200, чтобы Заворуев отчетливо услышал шум удаляющегося автомобиля.